Бешеный берет и ствол у виска так грустно. Сквозь пальцы тает снег, вот так, вот так, вот так. Свеча в отведено время, чтобы просто сгореть. Закрой глаза на миг и ощути в ресницах соль. Все в черно-белых тонах и люди ни о чем. 7-8, те, что холодны, как желто рыжая. Подруга осень, и где тебя такую подруга носила? Время стирает память, сохраняя лишь черты в моем мобильном гудке тех людей, что ни о чем. Ты, наверное, знаешь, ну с кем не бывает. Я споткнулся где-то, сижу в грязной луже. Своих упреков и сомнений голосом прослушан. Вот моя рука, поднимешь меня. Только давай вот без этих бла-бла-бла. Любить тебя так сложно, как снег хранить под солнцем. И если мог, я плакал, но не умею я. Заряжены береты, ствол у виска так грустно. Сквозь пальцы тает снег, вот так, вот так, вот так. Электронная почта, почва наших ссор, мы порознь 3 дня подряд. Это уже рекорд, еще немного и я двинусь. Запутаю в себе, не выкидывай за борт. Лучше поплыли вместе, смотрю в окно и жду первый белый снег. Это наш с тобой побег из хмурой осени. Только вот вопрос, кто позвонит первый? Рука тупо держит телефон и не жмет на кнопку. Будто попал в пробку и не добраться к тебе. Тут не поможет мартини, не облегчит грусть. Ну и пусть сегодня будет так, завтра все будет ништяк. Точно. Я уверен. Любить тебя так сложно, как снег хранить под солнцем.